Глава 5. На следующий же день я забрала документы с курса программирования BCIT и записалась в студию рисования. А в следующем году поступила на курс анимации в том же институте. Кай снова оказался рядом. А у меня появилась надежда связать свою жизнь с ним хотя бы вот так, профессионально. Рисовала я с детства хорошо, но гениальности во мне никогда не было, и он об этом знал. Я заставила гения в себе родиться, работая по ночам, всеми силами стараясь довести свои руки и технику до совершенства. Моя юность закончилась в тот день, когда он назвал то единственное, что ему было от меня нужно. Но я никогда не жалела и почти добилась своего. Он был рядом. Все встало на свои места. Кай окончил институт, поработал 4 месяца в Форт-Нити, успел продвинуться по службе и уволился со словами: «Жизнь слишком коротка, чтобы проживать ее роботом». Он надеялся на стройку, дико уставал, но работал 3 дня в неделю, а остальные 4, включая ночи, оставались целиком в его распоряжении. И он все время думал. Его идеи фонтанировали быстрее, чем я успевала составлять план по их реализации. Лейв последовал примеру Кая, тоже уволился, но подрабатывал, в отличие от Кая, в фирме отца. Втроем мы начали наш первый проект – компьютерную игру по мотивам фэнтезийного бестселлера. Позже к нам присоединился и Олсен. Жизнь вместе в квартире Кая была не прихотью и не данью популярному в то время сериалу «Друзья», который никто из нас ни разу так и не посмотрел, хоть и сравнивали нас с ним почти постоянно, а была она прямым следствием острого недостатка времени на переезды, встречи, обсуждения по телефону. Мы засыпали там, где работали, вокруг Кая. Кто где отключился, у кого где сели батарейки. И однажды я проснулась, обнаружив свою голову на его плече, вдыхая запах его кожи и геля, чувствуя все то же, что и раньше, не на йоту меньше, а только больше, глубиннее, болезненнее, теперь по-взрослому ценя каждое мгновение. В тот вечер мне показалось, что он, если и не простил, то сделает это в ближайшее время, потому что ценит путь, который я уже успела пройти и по которому буду идти до конца своей жизни. Кай работал. Экран освещал его сосредоточенное лицо, он вершил в тот миг наши судьбы, а меня волновало только одно. «Кай, ты простишь меня когда-нибудь?» «Давно простил», — ответил он также шепотом. «Спи». И поцеловал в лоб. Впервые за 2 года. В ту ночь я заснула самым спокойным и беспечным сном, праведным, прощенным, полным надежд. Жизнь налаживалась. Счастье воссоединения с самым главным для меня человеком уже буквально маячило на горизонте, и в мою голову пришла идея закатить грандиозную вечеринку. Ребят пригласила много, и всем разрешила приводить друзей. Кай никогда не был скупердяем, пива хватит на всех. Так в нашей обители появилась она, миниатюрная, слегка пришибленная аутистка.